Но поступая так, мы помнили, что баловать такими подарками руководство следует не более одного раза в квартал. Нет ничего хуже, когда люди привыкают к сюрпризам, не правда ли? Они начинают воспринимать это как должное. Диаграмма, показывающая изменение эмоционального фона руководства. Если какие-нибудь чистые душой и помыслами люди наивно полагают, что при таком ведении дел комиссия, составлявшая львиную долю нашей зарплаты, стремительно таяла, а значит, собственная бездеятельность ощутимо била по нашим карманам, вынужден их расстроить. Конечно, сокращение бонусов из-за невыполнения поставленных задач первое время активно использовалось Львовым, чтобы подстегнуть обнаглевшую шайку менеджерья. Но работало это весьма слабо, и только первое время. Чем глубже я врастал корнями в среду своих коллег, тем больше поражался количеству возможностей компенсировать потери бонусов и приумножить собственные доходы. Если в первые месяцы своей работы в компании я удивлялся несоответствию оплаты труда и образа жизни, который ведут мои коллеги, то теперь же удивлялся их скромности в тратах, зная финансовые возможности каждого. Исходя из содержимого пухлых конвертов, которые еженедельно делились на всех, исключая Евдокимова и Захарову, они были просто аскетами. При этом я подозревал, что есть еще и иные конверты, доступные только большому жюри, Нестерову и Загорецкому. Впервые получив из рук Загорецкого скрученные в шайбу наличные и пересчитав их прямо в машине на бензоколонке, я покрылся потом, ожидая, что вечером у собственного подъезда меня непременно примет СБ. Там оказалось чуть меньше четверти моей месячной зарплаты. Впоследствии я никогда уже не реагировал на аналогичные ситуации столь остро. Левые бабки стали привычной статьей дохода. Теперь я планировал семейный бюджет, в котором они даже стали доминировать, и искренне досадовал в периоды, когда шайбы худели. Мы воровали безбожно. Весь поток наличных, выделяемых на подкуп работников магазинов, товароведов, рыночных торговцев, бухгалтеров, на стимулирование ответственных за выкладку товара на полках, на денежные призы участникам акции «Лучший продавец» или «Лучшая торговая точка», бессовестно дербанился. Причем, если раньше 50% этих денег доходили до адресатов, то теперь они не видели и 40%. Мы не гнушались ничем. Когда денежные призы стали потихоньку заменять довольно дорогой бытовой техникой и сотовыми телефонами, Нестеров начал сбывать их через свою сестру, работавшую в одной из сетей электроники, покупая взамен, в качестве подарков, всякое дешевое дерьмо. Разница от сделок обнаруживалась потом в еженедельных конвертах. Те, кто думает, что современные менеджеры в свободное время зарабатывают на разнице между курсом покупки и курсом продажи акций на Форекс, могут прямо сейчас выйти покурить. Наш Форекс был гораздо более эффективным, а главное, в 100 раз более стабильным. Вершиной надувательства, первым местом хит-парада воров, я лично считаю комбинацию, провернутую Керимовым в сотрудничестве с отделом маркетинга и одной туристической компанией, когда клиенты, победители акции «Лучший продавец кукол», выиграли поездку на уикенд в Рим по бумагам, а по факту отчалили в Анталию. Чувствуете размах? Когда Старостин как-то рассказал о своей поездке к дяде в Белоруссию, о скудости тамошних прилавков, отсутствии лайтбоксов и жидкокристаллических дисплеев, мы улыбнулись. Когда он добавил, что его дядя имеет долю на одном из потребительских рынков не то Минска, не то Пинска, мы насторожились. Стоит ли говорить, что мы не могли позволить покупателям из братской Белоруссии доли посещать столь серые торговые точки? Схема «Склад компании», «Газель с рекламной продукцией», «Автобус дяди Егора» заработала. Теперь мы, а не РАО ЕС, несли в соседнюю республику тепло и свет. Иногда случались ревизии. К Каждого менеджера вызывали в отдел маркетинга, а потом в бухгалтерию, чтобы он озвучил собственные отчеты о расходовании левых денег. Как же я волновался на первой такой проверке. 3 дня изучал копии собственных бумаг, чтобы, не дай бог, не перепутать Валю с черкизовского рынка с Вагитом из Свиблова. Я выучил наизусть дни недели, по которым отдавал откаты, завел блокнот, куда все переписал, чтобы имитировать тотальный контроль расходования средств. Я паниковал. Я совещался с ребятами, взывал к их совести, предлагая не воровать у клиентов более 20%. В ответ они дружески похлопывали меня по плечу и стократно заверяли в том, что очной ставки ни с Валей, ни с Вагитом не будет. А даже если бы и была, участники следственного эксперимента никогда не подтвердят получение даже 1 рубля, ибо также крысят эти деньги у своих хозяев. И я успокоился. А пройдя первую проверку, которая на самом деле свелась к ленивой беседе, я вообще перестал переживать. Что происходило с деньгами, никого не интересовало. Или проверяющие сами были в доле у Нестерова. Но это было уже не моей головной болью. Еще мы сбывали на рынках списанную, неликвидную продукцию, подготовленную к уничтожению. Всяких безглазых мишек и кукол с оторванными руками. Рыночные продавцы уверяли, что их неплохо покупают в регионах детские дома. В детали я не вникал. Для нас-то неликвид был сущей мелочью. Это было как будто даже и не воровство. В общем, к началу сентября моя жизнь в компании окончательно наладилась. Стабильное расписание, подготовленные под копирку отчеты, налаженный быт, цифры продаж не хуже, чем у других, редкая нервотрепка у руководства, хорошие отношения в коллективе. Первые ступени пирамиды Маслоу были пройдены. Оставалось сделать шаг выше и начать думать о душе и будущих целях. А вот с этим были проблемы. Душа, вовлеченная в рутину воровства и безделья, начинала потихоньку протестовать и требовать изменений. Не получая их, она впадала в депрессию и тоску, от которой конверты уже не спасали. Целей не было вообще. Я было пытался поинтересоваться, как с этим справляются коллеги, но ничего вразумительного в ответ не услышал. Казалось, все здесь были движимы одной целью – хоть как-то убить время. Мы сидим впятером. Нестеров, Загорецкий, Керимов, Старостин и я. За последние 40 минут никто никому не сказал ни слова. Старостин пытается распечатать многостраничный документ. Нестеров, высунув кончик языка, что-то торопливо набирает, громко стуча по клавиатуре. Загорецкий увлечен стратегией. Он пристально смотрит на монитор, и прежде чем отправить в битву очередной отряд орков или кого там еще, выдерживает долгую паузу, отвернувшись к окну. Саундтреком к этой войне миров служит его же бормотание. «Ага, ну конечно. Можно подумать, ты умнее человека». «Да-да-да, сейчас, погоди, дебил. Вот как вырубишь тот лес, и близлежащие ресурсы кончатся, тогда и посмотрим, у кого ебидда длиннее. Что ты говоришь?» «Маги, хуяги! А скорпионов слева ты не ждешь? Ага, ага, горим! Ах ты, сука такая, у тебя тут еще 3 юнита стоят!» «Отступаем, ребята! Отступление еще не капитуляция! Башню взял, да и хер с тобой! Не ожидал! На, на!» «Ага, а то я, человек с 2 незаконченными высшими образованиями, тебя не просчитал. Я сейчас тебе такой железный кулак Манштейна организую, погоди!» И все в таком духе. Потом Загорецкий умолкает, и пенал снова погружается в тишину. Слышно лишь, как за стенками монотонно жужжат принтеры, утробно урчат ксероксы, по коридорам перемещаются люди, треща по мобильникам. Изредка в секретариате пищит факс. И постоянно звонят и звонят телефоны. Кажется, трубки никто вообще не снимает. Мы же дисциплинированные сотрудники, мы не можем себе позволить не подходить к служебным телефонам, ведь каждый звонок так важен для нас. Именно поэтому мы 10:00 утра синхронно снимаем трубки, которые и лежат рядом с аппаратами. Иногда кто-то предлагает «пойдем пожрем», И все согласно кивают или утвердительно мычат, но проходит еще час, и никто никуда не идет.